и называют создаваемые ими противоспутниковые системы, лазеры и другое вооружение фаворитом Западного военного альянса. Не надо обладать умом стратега, чтобы понять, средства космического базирования могут быть одинаково нацелены как на объекты, находящиеся на околоземных орбитах, так и на объекты на самой Земле. Они в равной мере могут угрожать как военным, так и мирным целям. То, что это оружие таит в себе смертельную опасность для всего человечества, не вызывает никакого сомнения. К этому мнению давно уже пришли компетентные специалисты, ученые, в том числе и в самих Соединенных Штатах. Они справедливо говорят о том, что от исследовательских работ до производства оружия один шаг, и от создания до размещения и того меньше. Не прибегая к историческим параллелям, все же напомним, что до Второй мировой войны в Германии существовало Metallforschung, так называемое общество по исследованию металла. За этой вывеской скрывалось промышленно-финансовое объединение, занимавшееся обновлением артиллерийского парка германской военной машины. Исследуемый металл отлился, в конце концов, в орудийные стволы, принесшие гибель миллионам людей. В той же Германии минометы производились на заводах сельскохозяйственных машин, а мозговой центр, где разрабатывались планы строительства кораблей подводного флота, именовался Высшей технической школой. Он выдавался за скромную научную лабораторию. Идеологи «Звездных войн» выдвигают такой тезис. Космическое оружие будет настолько совершенным, что с его созданием вообще отомрет оружие как таковое, то есть путь к разоружению, предотвращению войны они предлагают лишь через сверхвооружение в космосе. Этот довод фальшив от начала до конца. Опять-таки обратимся к истории. Когда Нобель изобрел динамит, он тоже уповал на его разрушительную силу и считал, что при наличии в мире такого оружия никто не решится на развязывание войны. С изобретением двигателя внутреннего сгорания и его установкой на военных машинах также считали, что это совершенство сдержит любителей военных авантюр. Наконец, атомное оружие, атомный шантаж. С чего начался путь к ядерному превосходству? Трагедии Хиросимы и Нагасаки, с гибели сотен тысяч мирных людей. Вспомним, что стоило человечеству все эти военные совершенства, от которых принимает сегодня эстафету стратегии космического щита. Космическое оружие, попадающее с чертежных досок Ливерморского исследовательского центра на макетные столы и полигоны, передающиеся из рук ученых в руки военных маньяков, новые угрозы человечеству. Тем более, что оружие «Звездных войн» ассоциируется сегодня уже не с Ливермором или с Лос-Аламосской, Окриджской лабораториями, но и с базой ВВС «Эдвардс», где испытывается противоспутниковая система «Осад», с полигоном «Белый песок» в пустыне штата Нью-Мехико, где бьет прямой наводкой по цели химический лазер «Новет». Это подступы к практическому витку космической гонки вооружений. Опасность космического оружия в том, что оно органически связано с оружием ядерным. Один из руководителей Ливерморской лаборатории Деннис Мэтьюс подчеркивает, что для функционирования рентгеновского лазерного оружия необходимо огромное количество энергии. Ее нужно получить от ядерного взрыва, когда ядерный заряд становится как бы батареей питания лазера. Поэтому, форсируя создание такого оружия, Соединенные Штаты Америки продолжают проводить ядерные взрывы, как указывают специалисты, ради накачки лазеров, создающихся по программе «Звездных войн». Многие собеседники в Калифорнии указывали, именно в этом кроется одна из причин отказа Соединенных Штатов от советского предложения ввести мораторий на ядерные взрывы.